расположился Эмс. Огромную, нарядную толпу со всего света. И глубокое, глубочайшее уединение мое в этой толпе. И однако ж, несмотря на уединение, я даже люблю этакую толпу. Конечно, особенным образом. В толпе этой я нашел даже одного знакомого, русского, вот того самого парадоксалиста, который когда-то давно уже отстаивал в спору со мной войну и находил в ней все правды и истины, каких нельзя найти в современном обществе. Смотри, апрельский номер дневника. Я уже объявил, что это самого смиренного и статского вида человек. Всем известно, что мы, русские, или лучше сказать, мы, петербуржцы, так сложили свою жизнь, что видимся и ведем дела подчас, Бог знает с кем, а друзей наших хоть и не забываем, разве может петербуржец что-нибудь или кого-нибудь забыть, но спокойно не видимся с ними иногда даже по целым годам. Приятель мой тоже что-то пил в Эмсе, лет ему примерно 45, от роду, может быть, меньше. «Это вы правы», — сказал он мне. «Эту здешнюю толпу как-то любишь и даже не знаешь за что. Да и везде как-то любишь толпу, разумеется, фешенебельную, сливки. Можно не якшаться ни с кем из всего этого общества, но в целом ведь ничего пока лучшего на свете нет. Ну, полноте». «Я с вами не спорю», — согласился он поскорей. Когда настанет на земле лучшее общество, и человек согласится жить, так сказать, разумнее, то мы на это теперешнее общество и посмотреть не захотим, и помянуть даже не захотим, разве только два слова во всемирной истории. Но теперь-то что вы вместо него можете представить лучшего? Неужели же нельзя и теперь ничего представить? Лучше этой праздной толпы обеспеченных людей, людей, которые, если б не толкались теперь на водах, то, наверное, не знали бы, что и делать, и как изломать свой день. Хорошие отдельные личности — это так. Это еще можно найти и в этой толпе, но в целом она не стоит не только каких-нибудь особых похвал, но даже особого внимания. Ну, вы говорите это как глубокий человеконенавистник или просто в моде. Вы говорите, не знали бы, что делать и как изломать свой день. Поверьте, что у каждого из них есть свое дело. И даже такое, из-за которого он уже изломал всю свою жизнь, а не только день. Виноват же каждый из них, что не может сделать из жизни рая, а потому и страдает. Вот мне и нравится глядеть, как все эти страдальцы здесь смеются. Смеются из приличия, смеются из обычая, который их всех ломит и заставляет принимать участие в игре в рай, пожалуй, если хотите так назвать. Он не верит раю. Он играет в эту игру, скрипя сердце, но все же играет, а тем развлекается. Обычай-то уж слишком силен. Тут есть такие, которые этот обычай даже совсем за серьезную вещь приняли. И тем лучше для них, конечно, они уже в настоящем раю. Если вы их всех любите, а вы их должны любить, то должны радоваться, что им есть возможность отдохнуть и забыться, ну хоть в мираже. Да вы смеетесь, и зачем я должен любить их? Да ведь это человечество. Другого ведь и не бывает. А как же не любить человечество? В последние десятилетия нельзя не любить человечество. Здесь есть одна русская дама, которая очень любит человечество. И совсем я не смеюсь. И чтобы не продолжать на эту тему, я вам прямо скажу в заключении, что всякое общество хорошего тона, вот этакое, вот фешенебельная толпа, имеет в себе даже некоторые положительные достоинства. Ну, например, всякое фешенебельное общество уже тем хорошо, что оно хоть карикатурно, а соприкасается с природой больше, чем всякое иное. Например, даже земледельческое, которое в большинстве своем везде пока живет совсем несоответственно. Я уж не говорю про фабрики, про войска, про школы, про университеты. Все это верх неестественности. Эти же все.